и полез наверх еще быстрее, чем прежде. Внизу у подножия трапа бесновался Ларри, направляя свой фонарик во все стороны и в любое мгновение мог посветить вверх. Эта лестница была самой длинной в моей жизни. Казалось, ей не будет конца. Теперь я уже понимал, что она ведет наверх буровой вышки на узкую обезьянью галерею, где обычно стоит рабочий, управляя перемещением полутонных секций буровой штанги и скважины на складские стеллажи позади. Единственное, что я помнил насчет обезьяньей галереи, это тот безрадостный факт, что она не имеет перил, поскольку они бы только мешали при работе. Неожиданно трап загудел и задрожал, словно от удара кузнечного молота. Этим своеобразным сигналом Ларри возвещал о том, что обнаружил меня. И тотчас же в ступеньку, на которой я стоял, ударилась пуля. На мгновение мне показалось, что она ударила меня в ногу. А когда я понял, что этого не случилось, еще раз взглянул вниз. Ларри карабкался по трапу. Самого его я не видел, но зато хорошо видел колебательное движение горящего фонарика в его руке. Он перебирался со ступеньки на ступеньку почти втрое быстрее меня. Это было так не похоже на Ларри. Одно из двух. Или он нагрузился по уши своим зельем, или же им управлял страх, боязнь, что я ускользну от него, и что Виланд узнает о его попытке меня убить. А может быть, ему не давала покоя мысль, что в кольце осталось еще 3 патрона, и он с настойчивостью маньяка стремился использовать их. Я заметил, что наверху и вокруг меня становится все светлее. Сначала я подумал, что это свет навигационных огней на верхушке буровой вышки. Но тут же понял, что ошибаюсь. До этой верхушки было 100 футов. Я перевел дух и, почти зажмурившись от колючего дождя, стал всматриваться в пелену над головой. В 10 футах над собой я увидел площадку. С правой стороны ее струился слабый свет. При этом свете я увидел темные переплетения стальных балок, составляющих вышку, и что-то вроде крошечной кабины справа. А потом луч фонарика Ларри уперся в это, и я разглядел то, что сразу вызвало у меня чувство легкой тошноты. Площадка была не из сплошного металла, а представлял собой крупную решетку, сквозь которую можно было следить за каждым движением того, кто на ней находился. Моя надежда дождаться, пока голова Ларри не покажется на уровне площадки, чтобы потом сбросить его вниз, рухнула в один миг. Тем временем Ларри уже был не более чем в 10 футах от меня и держал меня в луче фонарика и под прицелом пистолета. Я видел, как поблескивает черный ствол и темнеет круглое отверстие, где прячется смерть. Одно легкое движение пальца и Телботу крышка. А потом я внезапно сообразил, что Ларри не собирается стрелять. Даже Ларри не был столь безумен, чтобы стрелять в том положении, в каком мы находились по отношению друг к другу. Ведь 185-фунтовая масса моего тела смахнула бы его с лестницы, как муху, и ни один из нас, упав с высоты 10-го этажа на стальную поверхность внизу, не остался бы жив и вообще не оставил бы после себя ничего, кроме груды костей. Наконец я добрался до площадки. Мои пальцы крепко вцепились в решетку. Я подтянулся и очутился наверху. Ларри был уже совсем рядом. Он помахал фонариком, и я понял его жест. Не пропустил ни одного субботника. Я обошел кабинку на углу, где укрепленная в нише стены лампа бросала тусклый свет, не достигающий даже пола, и стал выжидать. Она понуро кивнула. Крадучись, как кошка, и не спуская глаз с моего лица, Ларри выбрался на площадку и выпрямился. Я отступил еще дальше, медленно пятясь и следя за Ларри. Слева был виден край площадки, никаких перил, только ровный обрыв на 100 футов вниз. Я остановился. Площадка переходила в открытую галерею, которая, видимо, огибала буровую вышку, и, конечно, Ларри хотелось загнать меня на северную сторону, откуда хороший толчок или пуля 45-го калибра сбросили бы меня в море.